Вторая книга Паралипоменон, глава 23. Но в седьмой год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен, Азарию, сына Иерохамова, и Исмаила, сына Иогоханаанова, и Азарию, сына Аведова, и Маасею, сына Адаи, и Елишафата, сына Зихри. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в Доме Божием с царем. И сказал им Иодай: «Вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете: треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов, и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, а весь народ на дворах дома Господня. И никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов. Они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей. И кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить». И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу, с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившихся черед. И раздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в Доме Божием, и поставил весь народ, каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома вокруг царя, и вывели сына царя, и возложили на него венец и украшения, и поставили его царем, и помазали его Иодай и сыновья его, и сказали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос народа, бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень, и увидела, и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными и искусные в словословии. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: «Заговор, заговор!» И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: «Выведите ее вон из храма, и кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом, потому что священник сказал: не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место, и когда она пришла ко входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканов его сокрушили, и Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенником. И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, и восстановил дневные череды священников и левитов, как распределил Давид в доме Господнем для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь. И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли через верхние ворота в дом царский и посадили царя на царский престол. И веселился весь народ земли, и город успокоился, а Гафолию умертвили мечом.